Она пела на набережной, сидя на перевернутой лодке, и у нее не было недостатка в слушателях. Голос у нее был хрипловатый и берущий за душу, гитарой она владела профессионально. Иногда в ее исполнении были слышны негритянские вариации, а иногда намеки на мексиканскую манеру. Крейг даже подумал, что ему прикажут пойти со шляпой по кругу, но за это дело взялась Софи. Она льстила, уговаривала, выпрашивала монеты до тех пор, пока не наступила ее очередь петь, и ее голос был полон отчаяния, а Мария аккомпанировала. Они остановились только тогда, когда набрали 30 новых франков, которых им должно было хватить на завтрашний день. Толпа рассеялась, и Крейг посмотрел с мола на мягкое море с лунной дорожкой, на котором, как лебеди, покачивались рыбацкие лодки. София прижалась к нему, и он обнял ее за плечи. «Ты очень хорошо пела», — сказал он. «Действительно хорошо», — спросила София. «Послушай, а вы с другом богаты?» «Никто еще не отвечал утвердительно на такой вопрос», — сказал Крейг. «Но мы не бедны». «Именно так я и подумала», — кивнула Софи. «Что, если Мария и я поживем с вами некоторое время?» Крейг изумленно посмотрел на нее. «Ну, а почему бы и нет? Вы нам нравитесь». «Ты очень добра», — сказал Крейг. «Да, я умею быть добрым», — согласилась Софи. «Но, послушай...» Он заколебался. Теперь она пристально смотрела на него. «Мы слишком стары для вас. Мне уже 36, а мне нравятся взрослые мужчины», — сказала Софи. «Я думаю, что ты очень умный, очень серьезный и еще остроумный. Я чувствую себя с тобой очень спокойно. Мне нравится такое состояние». Она коснулась его руки, почувствовала его твердые мускулы. «Ты очень сильный, Джон. В твоем мире очень важно быть сильным». «В моем мире?» «Ну, там, где вы занимаетесь бизнесом», — кивнула она. «У нас с Марией все по-другому. Нам ничего не нужно, у нас есть много друзей. Знаешь, мы снимаем комнату на 8 человек. Через час подойдет наша очередь спать. Я предпочла бы спать с тобой». «Нет». Крейг нежно поцеловал ее. «Я не могу. Я бы хотел, но не могу». Он заглянул ей в глаза. У нее были очень печальные глаза, серые и спокойные. «Мне очень жаль», — повторил Крейг. «Я не могу». «Почему?» Он вздохнул и снова взглянул на нее. Помимо легкого нрава, претензий на обед в 4-звездном ресторане и постель в 5-звездном отеле, в ней было что-то еще, на что он не имел права. Он нравился этой девушке, нравился так сильно, что она готова была полюбить его, так, как это уже сделала Тесса. Он не мог рассказать ей о Тессе. И было очень нелегко отказывать ей. Она достаточно хорошо знала, насколько она привлекательна, знала, что многие мужчины ее хотели. Если он скажет «нет», обидится и не простит. «Ну, почему ты остановилась на мне?» — спросил он. «Грирсон тоже весьма неплохо выглядит. Глаза тебя подвели». «Я все прекрасно вижу», — возразила она. «Конечно, Грирсон — привлекательный мужчина, но ты... ты куда более интересен. Видишь ли, ты куда сильнее его и гораздо мягче». «Ты ошибаешься», — улыбнулся Крейг. «Нет. Если ты кого-нибудь полюбишь, то этот человек будет в безопасности. Я знаю это». «Насколько в безопасности была Тесса? Насколько в безопасности будет эта девушка? А кроме того, ты живешь насыщенной жизнью», — сказала Софи и смущенно улыбнулась. «Ты живешь куда интенсивнее, чем другие. Каждую минуту, которую я провела с тобой, ты буквально поедаешь жизнь. Авиньон, Альфа-Ромео, я, сардины на ужин. Ты просто глотаешь все это? Ты так жаждешь жить, милый. Потому что у меня так мало времени». «Ну почему ты не хочешь?» — вновь спросила она. Дело в том, что мы снимаем комнату на двоих. Попроси своего друга отправиться куда-нибудь еще. Нет, покачал головой Крейг, не могу. Он должен думать, что все знает про нас. Он не знает, но он должен думать, что знает. Я никогда не позволю ему узнать,